Глава вторая. Я выбирала платье с одним накрашенным глазом, пытаясь понять, в чем смогу очаровать Вадима. Спустя неделю общения по вечерам мы наконец выбрали удобное для обоих время и договорились выпить кофе. Интересно, это уже первое свидание или еще нет? Может, стоило ограничиться джинсами и свитером? Я надела черное мини, которое в последний раз доставала из шкафа лет 5 назад. И сейчас оценивала, насколько неприлично моя задница 46-го размера выглядит в нем. «Ну и отъелась ты, Соболева», — сказала своему отражению. «Надо идти в зал». Радовало только то, что Кирилл за время нашего брака отъелся сильнее. Я брала его щуплым парнем 42-го размера, отпустила мужиком, который не всегда входил в 50-й. На моменте этих размышлений в замочной скважине скрипнул ключ. Я не успела испугаться только потому, что на пороге тут же появился силуэт бывшего мужа. «Ты тут не живешь», — осторожно напомнила я вместо приветствия. «Я помню. Пришел ручку починить и ключ отдать». Запасная связка с грохотом упала на тумбочку, и Кирилл, как ни в чем не бывало, разделся в коридоре. «Откуда ты знаешь про ручку?» В голову закрались нехорошие мысли про Светку. «Предательница!» «Так я сам ее и открутил перед уходом». «Нахрена?» «Чтобы был повод вернуться?» «Ну или чтобы тебе поднасрать?» «Там, смотря, как пошло бы». Ничего не понимающим растерянным взглядом я смотрела на бывшего мужа, который пристроился у двери ванной. Какой-то театр абсурда. «А ты ничего не перепутал? И вообще, это теперь моя квартира. В своем уме так валиваться? А если я тут не одна?» «Ну ты же одна. Да и вряд ли я бы своим появлением смутил Свету или твою маму». «Хочешь сказать, у меня тут, кроме Светки и мамы, никого быть не может?» Я уперла руки в бока и ошарашенно уставилась на спокойного, как слона, Кирилла. «К твоему сведению, я сейчас собираюсь на свидание, так что будь добр, поторопись тут». Глаза бывшего мужа сузились, и в них мелькнули какие-то дьявольские огоньки. «Ничего, пусть злится. Нахал и хам». Я закрылась в спальне и продолжила готовиться к свиданию. Правда, теперь раздувая ноздри и шепотом адресуя проклятие в адрес Соболева. В квартире раздавались то стуки, то звуки шуруповерта. Я особо не вдавалась в подробности, но Кирилл явно вышел за рамки двери ванной комнаты. Либо решил перебрать весь дом по старой привычке, либо решил его разобрать. Я вышла спустя час, чтобы оценить свой образ в высоком зеркале прихожей. «Хорошо выглядишь». Боковым зрением увидела, что Соболев стоит по пояс обнаженный, подпирая плечом кухонную дверь. Я отвела взгляд и сосредоточилась исключительно на своем отражении. «Спасибо». «Тебе идет это платье. Но видел его на тебе в последний раз, кажется, когда мы вместе ходили в зоопарк. Года 3 назад». Я задумалась на мгновение, потому что это воспоминание будто бы было вытеснено из памяти. Но сейчас я действительно вспомнила свидание, на котором мужчина, как мне тогда казалось, просто скучал. «Удивлена, что ты помнишь. Ну, я всю нашу совместную жизнь помню». Готова была поспорить, что дальше первой брачной ночи Соболев не запоминал. «Ты все починил?» — сказала нарочно резко, чтобы прекратить этот разговор. «Мне скоро выезжать». «Я довезу», — как само собой разумеющееся бросил мужчина. «Покормишь? Чё-то устал, как собака. Надо было поменьше ломать перед отъездом». «Так сила есть, ума не надо», — усмехнулась я и получила в ответ укоризненный взгляд. Кирилл хозяйничал на кухне, и я решила отпустить ситуацию. Пусть делает, что хочет. Тем более, что я вчера не рассчитала и по привычке наварила полную кастрюлю солянки. Я выучила его характер слишком хорошо за 10 лет. Если вступать с ним в спор, оказывать сопротивление, он быстро подхватит игру. А если не обращать внимания, отстанет, не имея интереса. «С кем на свидание так наряжаешься?» — уточнил Соболев как бы между делом, но по голосу я слышала, что он на взводе и едва контролирует себя. «С мужиком мечты из списка на холодильнике?» «По-моему, это тебя уже не касается». «Но мы же не чужие люди. Переживаю как-никак». «А ты не переживай. Во время брака у тебя это шикарно получалось». «Уж таким плохим мужем я был». Отставив в сторону пустую тарелку, спросил Кирилл и посмотрел на меня. «Да нет, муж ты был ничего, просто у нас не сложилось». 10 лет складывалось, а потом не сложилось. «Кирилл, пожалуйста, я не хочу об этом говорить. Мы развелись. Все в прошлом». Устало произнесла я и отставила попытки надеть сережки. Ни черта не получилось. «Неделя прошла, а 10 лет семейной жизни в прошлом?» «Ты зачем пришел?» Я выглянула из комнаты в коридор, чтобы смотреть мужчине в глаза. Он буравил меня пристальным взглядом с минуту, пока я позволяла себе оценивать его. Как будто бы даже изменился за неделю. Во всяком случае, сильно оброс. Обычно Кирилл не брился только во время отпуска, если мы уезжали куда-то. «За своим пришел», — наконец сказал он. «Будьте добр, надень свой свитер и выходи. Мне уже пора». «Сейчас тарелку помою». На всякий случай я заглянула в кухню, чтобы убедиться, что это мой бывший муж. В последний раз Кирилл мыл посуду. Да я вообще не припомню, чтобы такое случалось на моем веку. «Теплые колготки надела?» — спросил мужчина уже в коридоре, когда я пыталась застегнуть сапоги. «Еще спроси, поела ли я каши с утра?» «Соболева, я серьезно. Или забыла, как я тебя по всем урологам города возил, чтобы твой цистит вылечить? Иди надевай, я подожду». Хотелось сказать что-нибудь колкое, чтобы Кирилл, поджав хвост, сбежал из квартиры. Но, нужно признать, он был прав. Так что я поплелась в комнату надевать свои жутко несексуальные подштанники. Вадиму сегодня явно ничего не светит. «Все, надела. Доволен?» «Вполне. Шуруй давай». Я не поняла, как так вышло, что Кирилл закрыл дверь и сунул мне ключи в руки. Ну да ладно. Ехали мы молча. Да и о чем говорить? Разве что о том, как странно выглядит эта ситуация. Впрочем, может быть, Кирилл прав, и мы перестали быть мужем и женой, но не растеряли человеческие отношения. В конце концов, 10 лет вместе. Может быть, когда-то мы и впрямь сможем общаться, как хорошие приятели. Но пока я не была к этому готова. Слишком мало времени прошло. И не из-за чувств, нет. Наши чувства еще в браке давно сошли на нет. Но привычка, увы, не уходит так быстро. «Во сколько тебя забрать?» — спросил мужчина, паркуя машину у кофейни в центре. «Ты издеваешься? Может, ты вместо меня на свидание сходишь? А то ведь мало того, что меня сюда бывший муж привез». «Если тебе так не хочется на это свидание, можешь вообще не идти. Посидим где-нибудь, кофе попьем». «Соболев, ты пил, что ли? Я не пойму». Пришлось даже приблизиться к бывшему мужу, чтобы оценить его дыхание на предмет наличия перегара. Правда, это было фатальной ошибкой с моей стороны, потому что мужчина перехватил меня за талию и потянул на себя. Я успела только распахнуть глаза от удивления и выставить руки ладонями вперед, впечатываясь в его грудь. «Пил. Неделю. Но не переживай, уже выветрилась». Оказавшись в опасной близости от мужчины, я на секунду опешила и растеряла все самообладание. Сейчас смотрела на него распахнутым взглядом и не понимала, почему сердце бьется так гулко. «Проветри еще раз», — сказала не своим голосом, отстраняясь. «Все, пока. Надеюсь, что больше не увидимся». Отгоняя навязчивые мысли как наваждение, я выпрыгнула из машины и пошла в кофейню, до которой оставалось пройти 1 метр по скользкому тротуару. Девушка в коричневой униформе поздоровалась и предложила мне занять любой свободный столик, кивнув на ряд у окна. Через идеально чистое стекло я видела взгляд бывшего мужа, устремленный прямо на меня. Он смотрел без злобы, но пристально, не отрываясь. «Там, в углу, свободно, да?» Я кивнула на самый дальний столик и прошла к нему. Вадим появился через 10 минут от назначенного времени. Я решила закрыть на это глаза. Зима, заснеженный город, всякое бывает. «Привет. Отлично выглядишь». «Спасибо. Ты тоже?» Как-то за год я и забыла о знаменитых клетчатых рубашках коллеги, над которыми подшучивал весь офис. Судя по всему, за год гардероб он не обновил. «Возьмем по кофе? На улице сегодня не жарко». «Да, конечно. Я пока от остановки шел, замерз». Вадиму было 35, кажется. О его личной жизни я особо ничего не знала, но женат он вроде бы не был. Производил впечатление крайне положительного мужчины. Без вредных привычек, с 2 высшими образованиями, всегда был галантный и вежливый. Полная противоположность моего бывшего мужа, который курил, матерился, суммарно окончил, дай бог, 9 классов, а о манерах знал только понаслышке. Не ожидал, что напишешь. Столько времени прошло. «Надеюсь, что неожиданность была приятной», — отшутилась я. «Расскажи, как ты? Где теперь работаешь?» «Ой, устроился в отличную компанию». «И 3 месяца назад они расстались, а в Новый год он уже женится. Приинтересная история». Правда, рассказывала ее одна девчонка своей подруге за соседним столиком, но краем уха я следила за их историей, потому что на рассказе о логистической компании едва не уснула почти сразу. «А ты все там же?» «Да, работаю. Мне в целом все нравится. Есть свободное время для себя». «Прости за нескромный вопрос. Ты в разводе?» «Да», — сказала я с мягкой улыбкой, на автомате проверяя безымянный палец, на котором теперь не было кольца. «Давно разошлись?» «Наверное, на первом свидании не стоит говорить, что штампу о разводе всего неделя, так что я решила отвечать уклончиво. К этому давно шло. Ты не женат?» «Нет, и как-то не сложилось», — воодушевленно ответил Вадим. «Может, прогуляемся?» И вот я иду по заснеженному предновогоднему городу с прекрасным мужчиной. Летит снег, дети бегут к центральной горке с ледянками, которые больше их самих. Ото всех кофеен доносится аромат корицы и апельсинов. Столбы на главной улице давно украшены разноцветными фонариками, которые даже сумеречный вечер делают светлым и живым. Магазины и кафе соревнуются в красоте входных групп. У городского театра наряжена елка. На нее каждый год вывешивают огромные игрушки, которые мамы младших школьников делают ночами после работы. Этой традиции столько лет, сколько я себя помню. По-моему, даже моя мама вместо меня делала игрушку на эту елку. «Как смотришь на то, чтобы повторить нашу встречу?» Вопрос застал меня врасплох, потому что, вероятнее, я слушала что угодно, но не Вадима. Черт, вот почему со мной так всегда? «Да, да, думаю, было бы можно». «Супер. Тогда я тебе напишу. Сделаю небольшой сюрприз. Договорились?» «Угу», — промычала я, складывая губы ниткой. «Тогда до встречи. Прости, мой автобус подъезжает». «Да, конечно». Вадим помахал мне, прыгнул в зеленый транспорт и уехал в направлении от центра. «Ну же, Вика, это ведь буквально то, о чем ты мечтала. Интеллигентный, интересный мужчина. Устраивает сюрпризы, гуляет с тобой. Так почему мне так чертовски скучно? И жопа мерзнет. Хорошо, что Соболев заставил надеть колготки. Так бы все придатки отморозило». Я посмотрела вслед автобусу, которого уже не было видно на горизонте, и потянулась за телефоном, чтобы вызвать себе такси по предновогодней цене. Вадиму я все-таки решила дать второй шанс. В конце концов, человек он и правда хороший. Просто я за 10 лет жизни с неандертальцем отвыкла от всего людского. У нас же как было? За продуктами съездили? кафешку заехали и домой. Какие там прогулки и разговоры? Добравшись до дома, я вылила остатки солянки в унитаз, потому что смотреть на нее было уже тошно. Переоделась в домашнее, запаслась снеками и упала на диван, чтобы позвонить маме. «Привет. Не отвлекаю?» «Привет, доча. Говори, я дома. Приеду к тебе завтра?» «Приезжай. Ко скольки ждать? Я пирожков напеку». «Не надо», — сказала тут же, глядя на свое отражение в зеркале. «Лучше давай капусты тушеной. Давно не ела. К обеду буду». Мама наверняка уже пошла ставить тесто на пирожки, так что я отложила соленую соломку и пошла на поиски овощей в своей квартире.